Хозяева планеты. Одним из самых основных факторов в жизни любого существа является питание. Первое представление едва развитого мозга неразрывно связано с ним. И от нижних до верхних ступеней эволюционной лестницы все живое подчиняется этому незыблемому закону природы. Все существа, наделенные разумом, независимо от степени его развития, заботятся о питании. И не только для себя, но и для других существ, связанных с ними. Птицы и звери добывают корм своему семейству. То же делают люди. Хищник уступает добычу другому хищнику, если не хочет драться с ним из-за нее. Это свидетельство миролюбия. Дикие племена в знак мира предлагают врагу добытые ими продукты питания. У восточных народов сохранился обычай не есть в доме врага. Разделить пищу с врагом значит помириться с ним. Предложить человеку поесть значит выказать к нему добрые чувства. Закон питания диктует нравы и обычаи. Так было, так есть и так будет всегда, потому что пища – основа жизни, потому что это первый закон природы для живых существ. И можно с уверенностью сказать, что закон этот действителен не только на Земле. Он властно царит всюду, где есть способные хотя бы к примитивному мышлению живые существа, которые растут и размножаются. Это закон Вселенной. Одинаковые представления о предмете должны неизбежно породить и одинаковые понятия о его роли в том или ином случае. Что же удивительного в том, что венериане поступили так же, как на их месте поступили бы люди Земли? Только человеческие законы меняются и могут быть различными. Законы природы всюду одинаковы. Принеся свой хлеб к звездолету, жители Венеры показали этим, что хотят мира. Понять их поступок как-нибудь иначе было невозможно. В этом смысле высказался биолог Коржевский, когда после детального анализа выяснилось, что 8 лепешек, принесенных черепахами, представляют собой питательный продукт, изготовленный из рыбы. В значении неожиданного подарка никто не сомневался. Это был знак мира. Что же думали жители Венеры о звездолете? За что его принимали? «Не видя солнца, не видя звезд, они не могут знать о существовании других миров», сказал Пайчадзе. «Они принимают нас за неизвестных до сих пор жителей той же Венеры». Это было вполне возможно. Встречали же дикие жители островов впервые увиденные ими корабли европейцев плодами и изделиями своих рук. Но зачем рядом со своим хлебом венериане положили часы Белопольского? Что означает это зловещее напоминание о погубленном ими человеке? Часы не шли. А всем было хорошо известно, что Константин Евгеньевич никогда не забывал завести их. Что это? Предупреждение или знак раскаяния? Мысль, одновременно пришедшую всем, высказал Пайчадзе. «Они сняли часы с тела Константина Евгеньевича», — сказал он, — «и принесли нам, чтобы показать тела у них». Почему они не принесли их сами, не знаю. Предлагают нам это сделать. Питательные лепешки показывают, что они хотят мира и больше не нападут на машину. Я считаю, мы обязаны нанести им вторичный визит. Конечно, на берегу озера. Если они выйдут и пригласят к себе... Можно проникнуть в озеро на амфибии. Несколько минут в кают-компании, где происходил разговор, стояла тишина. Никто не решался первым высказать свое мнение по столь ответственному вопросу, раньше, чем выскажется Мельников. А Борис Николаевич долго молчал. Он казался всецело погруженным в свои мысли. «Я присоединяюсь к Арсену Георгиевичу», решился заговорить Топорков. «Советским ученым не пристало бояться опасности». «Дело не в опасности», — сказал Мельников и снова задумался. «Почему лепешек 8? Можно ли считать это простой случайностью?» — неожиданно спросил он. Все бывшие в каюте переглянулись. В самом деле, никто не обратил внимания, что число лепешек точно соответствует числу оставшихся на корабле членов его экипажа. Каждому по одной. «Откуда же они могли узнать?» — нерешительно сказал Коржевский. «Вот именно! Откуда?» Мельников посмотрел на товарищей заблестевшими глазами. «Они могли узнать об этом от...» Он не договорил, но все сразу поняли. Загадочное появление золотого хронометра, с которым, как они все знали, никогда не расставался Белопольский, могло означать совсем не то, что они думали. Он сам отдал его венерианам. Это могло означать «на помощь». Неужели же Белопольский и его спутник живы? «На озеро!» — страстно выкрикнул Пайчадзе. «Да», — ответил Мельников. «Мы должны немедленно отправиться на озеро. Возможно, мы ошиблись, но возможно, что угадали правильно. Медлить преступно». Решение командира обрадовало всех. Один только Коржевский нахмурился и покачал головой с видом большого сомнения. «Кому же Константин Евгеньевич мог сказать о нас?» — спросил он. «Черепахам. И как он говорил с ними?» «Саша видел какое-то существо», — ответил Мельников. «Это, наверное, и был настоящий венерянин. Как бы то ни было, мы не можем пройти мимо появления часов, что бы они ни значили». «Я не спорю», — согласился биолог. Приняв решение, звездоплаватели, не теряя времени, приступили к его выполнению. Из ангара вывели самый крупный из вездеходов. Это была сплошь металлическая могучая машина с двумя моторами, в 2500 лошадиных сил каждый, с двумя самостоятельными панелями управления. Она могла двинуться в обе стороны с одинаковой скоростью, достигавшей 120 км в час. Узкие окна, расположенные со всех сторон, вместо стекол имели прозрачные пластмассовые пластины толщиной в 3 см. Гусеницы были так широки, что машина могла устойчиво держаться на болотистой почве. Передние и задние стенки были снабжены острыми, расходящимися по бортам таранами, прикрывавшими гусеницы. Вездеход мог пробираться через непроходимую для других машин чащу. Длина машины 8 метров предохраняла ее от опасности опрокинуться при крутых подъемах или спусках. Вес 32 тонны защищал от участи, постигшей машину Белопольского. Вряд ли черепахи могли поднять подобную тяжесть. Завод, изготовивший ее специально для рейса на Венеру, позаботился и об удобствах экипажа. В вездеходе было 6 мягких кресел, которые могли превращаться в постели. Автоматически действующие аппараты следили за чистотой воздуха и его температурой. Двери были двойные, с выходным тамбуром. 3 радиоустановки, основная, аварийная и телевизионная, обеспечивали надежную связь. В отличие от вездеходов, которые до сих пор употреблялись в космических рейсах, эта машина не была безоружна. В специальной башенке, возвышавшейся на носу, находился крупнокалиберный пулемет. Камов заставил Белопольского согласиться взять с собой эту вооруженную машину. На всякий случай. «Кто знает, может быть, мы жестоко ошибаемся относительно обитаемости Венеры», — сказал он. «Сделайте это для нашего спокойствия». «Это 32 тонны лишнего груза. Все равно вам нужен большой вездеход». Кроме пулемета, сами гусеницы, учитывая огромную мощь двигателей, были грозным оружием. Будь машина менее мощной, Мельников, возможно, не решился бы на опасную экскурсию. Когда начали обсуждать, кому участвовать в поездке, возникли горячие споры. Каждому хотелось быть зачисленным в экипаж. В конце концов, Мельникову пришлось употребить власть командира. «Машину поведет Князев», — сказал он. «С ним отправятся Коржевский как врач и Фторов как кинооператор. Командовать вездеходом поручаю Князеву». В половине 8 утра 25 июля по земному календарю и глухой ночью по календарю Венеры Вездеход отошел от звездолета и, миновав освещенную прожектором полосу берега, направился на тихом ходу к порогам. Оставшиеся на борту корабля собрались в помещении обсерватории, следили за ним до тех пор, пока неясный силуэт машины не потонул в темноте ночи. Но и тогда они продолжали стоять у окна, напряженно всматриваясь вдаль. Минут через 10 далеко-далеко мелькнул светлый луч. Их товарищи искали вход на просеку. Потом и этот луч скрылся. Очевидно, машина вошла в лес. 5 человек перешли на радиостанцию. Топорков включил экран. И тотчас же на нем появилась лесная дорога. Телекамера, установленная на вездеходе, работала. Отчетливо была видна медленно движущаяся на них панорама леса, освещенная ярким светом прожекторов машины. Из репродуктора раздавался шорох ее гусениц. Экипажу корабля казалось, что они находятся рядом с друзьями. Вместе с ними участвуют в этой беспримерной ночной экспедиции. Они слышали каждое слово, которыми изредка обменивались Князев, Коржевский и Фторов. И при желании могли, включив радиосвязь, принять участие в разговоре. Топорков протянул руку, чтобы сделать это, но Мельников остановил его. «Не нужно отвлекать их внимание. Если понадобится, они сами нас вызовут». Он говорил так тихо, словно боялся, что экипаж вездехода его услышит. Но передатчик был выключен. 5 человек молча сидели в затемненной рубке перед светящимся экраном, всем своим существом участвуя в каждом движении машины. Они как бы слились с ней в одно целое. Зайцев даже покачнулся в кресле, когда панорама на экране дрогнула и пошла быстрее. Князев резко увеличил скорость. И вдруг 5 человек стремительно подались вперед. Подавленное восклицание замерло на всех устах. Из-за поворота, к которому быстро приближалась машина, неожиданно появилась группа обитателей озера. Их было не меньше 20. Все 5 физически ощутили, как Князев затормозил вездеход. Картина на экране остановилась. И также неподвижно застыла группа черепах. Несколько секунд можно было отчетливо видеть красные панцири, бледно-розовые морщинистые тела и маленькие треугольные головы. А затем прожекторы машины погасли. Лес погрузился в полную темноту. И такая же полная темнота хлынула с экрана в радиорубку. Встреча с жителями Венеры не была неожиданной для Князева и его товарищей, которые в любой момент ожидали, что вот-вот покажутся хозяева планеты. Они даже удивились, когда, подъехав к порогам, не увидели ни одной черепахи. Штабеля оказались нетронутыми. Почти километр прошла машина по лесной дороге, ничего не встретив. 2 раза в самом конце светового коридора, в луче прожектора, промелькнуло что-то живое. Но это случилось так внезапно и так быстро, что они не могли решить, действительно ли они что-то видели, или им только так показалось. «Неужели на Венере все-таки есть животный мир?» – недоуменно сказал Коржевский. «И живые существа появляются по ночам». И вдруг из-за поворота показались венериане. Князев остановил машину. Черепахи тоже остановились. Между ними и вездеходом было шагов 30. С этого близкого расстояния можно было хорошо рассмотреть подробности, которые ускользнули от внимания тех, кто видел эту группу на экране. На звездолете заметили только черепах. Коржевский, Фторов и Князев увидели еще и другое. И когда убедились, что зрение их не обманывает, что перед ними не мираж, а реальная действительность, они поняли. Великая тайна Венеры, наконец, раскрылась. Коржевский был прав. Не черепахи были хозяевами планеты. Теми разумными существами, присутствие которых на сестре Земли звездоплаватели почувствовали с первого же дня пребывания на ней. Громадные розовые тела, с уродливыми красными панцирями на спинах, со странно маленькими треугольными головами, заполнили просеку плотной стеной. Их было очень много, и из-за поворота выходили все новые и новые. Передние стояли неподвижно и не выказывали никаких враждебных намерений. Возможно, что они были ослеплены светом прожекторов. Но все внимание трех звездоплавателей сосредоточилось не на них, а на том, что находилось впереди отряда. Не сразу различимые на фоне этой розовой массы, глазам людей предстали три странных существа. Для сомнений не оставалось места. Это были люди Венеры. Рядом с гигантскими черепахами они казались столь маленькими, их рост не превышал 1 метра. Тело, покрытое бледно-розовой, почти белой кожей, оканчивалось коротким толстым хвостом. 2 пары конечностей были снабжены свободными, без плавательных перепонок, пальцами. На короткой шее помещалась голова с выдающимися вперед губами и 3 огромными глазами, расположенными не с боков, а спереди, в 1 ряд. Близко посаженные друг к другу, они казались издали черной повязкой. Гладкий блестящий череп не имел волос. Они стояли прямо, упираясь в землю хвостом и нижними конечностями, которые можно было назвать ногами. У этих ног не было ступней, а только пальцы, длинные и толстые. Что касается верхних конечностей, то в их назначении нельзя было сомневаться. Это были руки. Гладкие, круглые, оканчивающиеся широкими кистями с 4 гибкими пальцами. В руках венеряне держали различные предметы. У одного была длинная деревянная палка, похожая на копье без металлического наконечника. У другого – каменный сосуд в форме чаши. В руках третьего была линейка, совершенно такая же, как выловленная в воде залива кораллового острова. Длинная, тонкая, деревянная линейка. Та самая линейка, которая не давала людям покоя все это время. Теперь они увидели ее в руках владельца. Несколько секунд люди молча смотрели на хозяев планеты. Коржевский машинально отметил, что над 3 черными глазами имеется характерная выпуклость лба. У черепах головы были плоскими. Их глаза светились в темноте желтым огнем. Как у земных зверей, они светятся зеленым. Еще не видя ни черепах, ни хозяев, он чутьем биолога понял, что первые не могут быть разумными существами. Все, что он слышал о них, противоречило такому заключению. И теперь он убедился, что был прав. Тоже думали Фторов и Князев. Люди видели, как замершие на месте при неожиданном появлении вездехода венериане, не черепахи, несколько мгновений стояли неподвижно. Потом каждый поднял руку и закрыл ею глаза, защищаясь от света. Но ни один из них не сделал ни шагу назад. Черепахи, как по команде, повернулись спиной к машине. И тогда Князев сделал то, что другой на его месте, возможно, не решился бы сделать. Он погасил прожекторы. «Опасность нам не угрожает», — сказал он спокойно. И с этими словами повернул выключатель и зажег свет внутри машины. Он как бы приглашал венериан подойти ближе и взглянуть на людей Земли. «Их так много, что они могут поднять вездеход и понести его», — сказал Фторов. «Они этого не сделают», — уверенно заметил Князев. «Ведь они принесли нам свой хлеб», — подумал он. Хозяева планеты. Продолжение. За окнами машины была темнота. 3 звездоплавателей молча ждали. Что делают сейчас обитатели Венеры, они не знали. Может быть, венеряне боялись подойти к непонятной им машине или совещались, что предпринять. А может быть, им мешал даже относительно слабый свет лампочки внутри кабины. Коржевский подумал, что это последнее наиболее вероятно, и выключил ее. Теперь внутренность вездехода освещал только слабый голубоватый свет приборов пульта. И тогда они увидели движущиеся желтые огоньки. Это светились в темноте глаза черепах. Огоньки приближались. Громадные животные медленно и осторожно подходили к машине. Люди обратили внимание, что на высоте 1 метр от земли никаких глаз не было видно. Это означало, что либо сами венериане не хотели приблизиться, либо их глаза не обладали способностью светиться. Вдруг красной точкой вспыхнул на щитке сигнал вызова. Коржевский наклонился к рации. «Подождите», — шепотом сказал он. «Они подходят к нам». Неясные тени показались совсем близко. Люди и не видели их. Им казалось, что шевелится сама темнота, окружавшая машину. Светящаяся желтым огнем цепочка огромных глаз, словно вися в воздухе, надвигалась на них, охватывая вездеход полукругом. Точно темная стена заслонила собой темноту леса. Черепахи находились в метре от машины. Каждое мгновение могло последовать нападение. Князев крепко сжал в руках рычаги управления. Были ли с черепахами люди Венеры? В кабине стоял голубой мрак. Звездоплаватели едва видели друг друга. Призрачный свет приборов не выходил наружу, но иногда люди замечали, как рядом с окнами мелькали смутно различимые тусклые отблески. Блики света на блестящих розовых телах. Чуть слышный шорох доносился до их напряженного слуха. Черепахи ощупывали машину. Коржевский неожиданно громко кашлянул. Сразу прекратился шорох. Желтые огни глаз отступили назад. Темная стена отодвинулась. Биолог удовлетворенно улыбнулся. Венериане обладали тонким слухом. И они боялись вездехода. Минуты две желтые огни глаз не приближались. Но, очевидно, полная тишина внутри машины успокоила озерных жителей. Стена снова придвинулась. Однако шорох больше не раздавался. Венериане не осмеливались или не хотели опять дотронуться до вездехода. Князев, Коржевский и Фторов понимали, что обитатели планеты внимательно рассматривают их. Привыкшие к темноте глаза венериан должны были хорошо видеть все подробности внутри машины. Свет приборов не мог мешать им, он был слаб. Какой-то предмет вплотную приблизился к переднему окну. Князеву показалось, что это не что иное, как знаменитая линейка. Кто-то осторожный и тихонько постучал в стекло. Через полминуты стук повторился. Желтая цепочка глаз отодвинулась на несколько метров. «Они приглашают нас выйти», — сказал Князев. Коржевский и Фторов молча посмотрели друг на друга. Выйти из машины. Оказаться в полной власти этих непонятных существ. Правда, они не выказывают никаких враждебных намерений, но все же... Кто их знает, что у них на уме? Может быть, они пытались поднять машину и, увидя, что это невозможно, выманивают из нее людей? «Надо спросить Бориса Николаевича», — сказал Коржевский. «Зачем?» Было видно, как Князев пожал в темноте плечами. «Мы должны выйти, если хотим познакомиться с венерианами. Я выйду». «Тогда лучше я», — возразил Фторов. «На звездолете ты нужнее». «Это еще вопрос, кто из нас нужнее. Но к чему этот спор? Никакой опасности нет». «Ну таки разреши выйти мне». «Пустите лучше меня», — сказал Коржевский. Князев даже не повернул головы в его сторону. Он будто не слышал слов биолога. «Хорошо», — сказал он. «Если тебе так хочется, Геннадий, то иди. Но я считаю, что надо зажечь прожектор. Это ослепит их. Мы направим луч его света вверх. Иначе ты не сможешь шагу ступить в такой темноте. Отражение света от ветвей и листьев даст тебе возможность ориентироваться, а им не помешает». «Все-таки лучше посоветоваться с Мельниковым», — вторично предложил Коржевский. Он не был обижен невниманием Князева, хорошо понимая, что молодой механик, которому доверили начальство над экскурсией, боится рисковать единственным на корабле биологом. Объем еще не выполненной работы был очень велик. Станислав Казимирович предложил себя почти машинально и больше не заикался об этом. «Я не возражаю», — ответил Князев. «Но Борис Николаевич не может не согласиться». Мельников действительно ни слова не сказал против. Выслушав подробный, но очень короткий рассказ Коржевского, он только спросил, кто выйдет из машины. «Геннадий Андреевич», — ответил Коржевский. Несколько секунд Мельников молчал. «Будьте ко всему готовы», — сказал он. «Пусть один из вас находится у прожекторов, а второй станет у пулемета». Пока шли все эти переговоры, венеряне еще дальше отодвинулись от вездехода. Они явно ждали. Фторов надел на себя шлем противогаза. Князев повернул штурвал прожектора и включил ток. Белый столб света взметнулся вверх. Высоко над головой выступил из темноты лесной свод. Мгла рассеялась, ее сменил прозрачный полусумрак. В 20 шагах они увидели плотную толпу черепах и 3 фантастические фигуры венериан. Все головы наклонились, словно приветствуя гостей. Но было ясно, что венериане сделали это не в знак привета, а просто спрятали глаза от блеска луча прожектора. Двое заслонили глаза рукой. И ни одно из этих странных созданий не двинулось с места. «Станьте у пулемета», — сказал Князев Коржевскому. Он считал эту предосторожность излишней, но так приказал им Мельников. Биолог поднялся в башенку. Как и все члены экипажа КС-3, он хорошо владел всем находящимся в их распоряжении оружием. Фторов без малейшего колебания открыл внутреннюю дверь и прошел в тамбур. Затем он вышел из вездехода и спокойно направился к венерианам. Один из них двинулся ему навстречу. Черепахи ходили подобно людям, передвигая ногами. Венерианин поступал иначе. Он не шел, а прыгал. Помогая себе хвостом, он короткими прыжками приближался к человеку. В руках он нес каменную чашу. Коржевский и Князев с напряженным вниманием следили за каждым движением венерианина. Одновременно они не выпускали из поля зрения 2 оставшихся на месте и их грозную свиту. Фторов сделал только 5 шагов и остановился. Венерианину понадобилось больше 20 прыжков, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Человек Земли и человек Венеры сошлись вплотную. Фторов протянул руку. Венерианин не взял руки. Он даже отскочил на шаг назад. Потом он протянул вперед свою чашу и, дотронувшись ею до руки Фторова, выпустил ее. Чаша упала на землю и разбилась. Остальное произошло в несколько секунд. Венерианин отскочил и поднял руки. Это было, очевидно, сигналом. 5 черепах бросились вперед на Фторова. Князев мгновенно повернул штурвал. Луч света, описав стремительную дугу, ударил прямо в глаза нападающим. Словно споткнувшись, черепахи остановились. Молодой механик почувствовал, что через секунду Коржевский нажмет на гашетку. Свинцовый ливень обрушится на плотную массу розовых тел, сея смерть и увечья. «Не стреляйте!» — крикнул он, зажигая 2-й прожектор. Но и одного было достаточно. Нападавшие черепахи упали на землю, спрятав головы под панцири. Остальные повернулись спиной к машине. Венерианин, подходивший ко Фторову, на четвереньках прыгал к своим сородичам. Геннадий Андреевич наклонился и подобрал обломки чаши. Потом он отступил, пятясь. Он не боялся повернуться спиной к неожиданным врагам. Прожектор создавал между ними непроходимую стену. Он просто не мог стать лицом к вездеходу, от которого исходил ослепляющий свет. Как только Князев услышал, что за Фторовым закрылась дверца тамбура, он погасил один прожектор, а луч другого направил опять вверх. Он даже не подумал, что, может, следует дать задний ход и уйти от опасности. Он хотел знать, что будут делать венериане. Он не боялся их. Свет был надежной защитой. «В чем тут дело?» — недоуменно спросил Коржевский. «Что случилось?» — раздался из репродуктора встревоженный голос Мельникова. «Почему Станислав Казимирович хотел стрелять?» Князев рассказал обо всем, что только что произошло. «Можно предположить», — закончил он, что каменная чаша имела какое-то символическое значение. Геннадий Андреевич не успел ее взять. Я это ясно видел. Чаша разбилась. Они поняли это как отказ принять дар. Мы ведь не знаем их обычаев. Может быть, по их понятиям это означает враждебное намерение или даже объявление войны. Кто их знает? Надо подобрать осколки и показать этим, что мы принимаем их подношение. Геннадий Андреевич так и сделал. А что венериане? Они отошли шагов на 30 и как будто совещаются. По крайней мере, у них такой вид. Будьте крайне осторожны. Разумеется, Борис Николаевич. «Досадный случай», — сказал Коржевский. «Если бы Фторов успел взять чашу, события могли принять чрезвычайно любопытный оборот». «Они и так достаточно любопытны», — ответил Князев. «Даже слишком». Венериане продолжали стоять на том же месте. Они не приближались к машине, но и не уходили. Черепахи все до одной повернулись спиной к вездеходу. Трое венериан стояли тесной кучкой, и у них действительно был такой вид, будто они совещаются. «Интересно», — сказал Коржевский. «Мне кажется, они думают, что наше единственное оружие — свет. Повернувшись спиной, они считают себя в полной безопасности». «И в этом они правы», — сказал Мельников. Свет – надежное и достаточное оружие. Применить другое жестоко и бесчеловечно. «Вы правы, Борис Николаевич», – ответил Князев. «Эти существа не опасны. Против нас они бессильны». Но прошло совсем немного времени, и он убедился, что ошибся в своей оценке. Больше 10 минут положение оставалось прежним. Вездеход не двигался, венериане тоже. Фторов закончил дезинфекционный процесс и вышел из тамбура. «Я действительно не успел взять чашу», — ответил он на вопрос Коржевского. «Не ожидал этого». «А где обломки?» «Оставил в тамбуре. Рассмотрим на корабле. Что мы будем делать дальше?» «Там увидим. Предоставим инициативу венерианам». Ожидать инициативы пришлось недолго. Где-то в задних рядах толпы красных панцирей произошло движение. Стоявшие впереди расступились в стороны, уступая дорогу чему-то, что в первый момент показалось людям неизвестной машиной. Вглядевшись пристальней, они поняли, что на них движется большой деревянный щит, сделанный из бревен, скрепленных между собой чем-то вроде веревок. Те, что его несли, были не видны. «Открытие военных действий», — сказал Князев. «Исключительно интересно», — воскликнул Коржевский. «Становится очевидным, что на Венере есть различные племена, и они воюют между собой. Никакого сомнения. Война им известна». «Очень жаль», — заметил Фторов. Щит приближался. Намерения венериан не вызывали сомнений. Прикрываясь щитом от света, они хотели приблизиться к вездеходу вплотную. «Нельзя отказать им в смелости», — сказал Коржевский. «Наша машина должна вызывать в них страх, но его незаметно. Отчего это происходит?» «Создавать гипотезы будем на звездолете», — прервал его Князев. «Стойте у пулемета, но без моей команды не стреляйте. Геннадий, пересядь к заднему пульту». «Может быть, лучше уйти от них?» «Я хочу выяснить их намерения. Убежать мы всегда успеем». Произнося фразу, он даже не подозревал, как скоро будет вынужден переменить свое мнение. Чтобы узнать нравы, обычаи, характер и силу одного народа, другому народу всегда нужно было время. Особенно если они встретились впервые. Если так обстояло дело на Земле, между родственными друг другу существами, то насколько труднее обитателям одной планеты узнать обитателей другой? Между людьми и венерианами общим был только разум. Во всем остальном они были совершенно различны. И не только по внешнему виду, но и, очевидно, по восприятию мира. Люди не могли понять, почему незначительный с их точки зрения случай привел к такому резкому изменению отношения к ним со стороны хозяев планеты. Венериане, по-видимому, действительно опасались только прожекторов. Понимали они, что представляют собой эти аппараты, или считали их живыми и опасными существами, оставалось неизвестным, но свои действия они направили именно против них. Люди поняли это слишком поздно. Князев не сомневался, что черепахи повторят свой прежний маневр, попытаются поднять машину и унести в озеро. Он был уверен, что вездеход слишком тяжел для них. Но случилось иное. Деревянный щит приблизился и остановился в 4 шагах. Потом он упал на землю, открыв гигантские фигуры венерианских воинов. В лапах черепах были огромные камни. Люди поняли все, когда плотная мгла сменила недавний свет. Прожекторы были разбиты или сорваны чудовищной силой удара. «Вперед!» — крикнул Князев. Даже сейчас, при явном нападении, он не решился дать команду, которую ждал Коржевский. Фторов включил мотор. В кромешной тьме вездеход рванулся в сторону реки. Просека была прямой, но развить полную скорость, ничего не видя впереди, было нельзя. Они надеялись, что и на тихом ходу легко оторвутся от неуклюжих противников. Глядя назад, Князев видел, что желтые огоньки глаз удаляются все дальше и дальше. Черепахи остались на том же месте и не пытались преследовать машину. И тогда ему неожиданно пришла в голову мысль, которая потом на звездолете всеми была признана вероятной. Венериане и не думали нападать на нас. Первые черепахи, которые, как нам показалось, бросились на второго, сильно пострадали от света, ударившего им прямо в чувствительные глаза. Возможно, они совсем ослепли. И не понимая причины, не зная, зачем нужны людям источники света, венериане отомстили прожекторам, как живым и враждебным существам. Они уничтожили их, возможно, полагая, что этим нисколько не вредят ни машине, ни тем, кто находится в ней. Что они знают о нас, если само существование иных, чем на их планете, условий жизни, им совершенно неизвестно. Венерианам свет не нужен и чужд. Ведь даже луча солнца они никогда не видели. «Все, что случилось, одно сплошное недоразумение», — вслух сказал Князев. «Но как поправить дело?» «Возвращайтесь на звездолет», — приказал Мельников в ответ на рассказ, переданный по радио. «Тогда и обдумаем, как нам поступить. Поскорее». «Мы не можем двигаться быстро, не видя дороги». «Дорога видна», — неожиданно сказал Фторов. Все, кто был в машине и на корабле, одинаково удивились, услышав эти слова. «Как ты можешь ее видеть?» — спросил Князев. «Смотри сам», — ответил инженер. Внутренний свет в кабине, естественно, не зажигался. Вглядевшись в переднее окно, Коржевский и Князев заметили в нескольких шагах от вездехода слабо светящуюся полосу. Потом они увидели вторую, метрах в 100. «Что это такое?» — удивился Коржевский. «Стволы!» — ответил Фторов. «Те, что лежат вдоль просеки». «Да, это они!» — подтвердил Князев. «Так вот, оказывается, для чего они здесь положены». «Это дает нам право думать, что венериане не так уж хорошо видят в темноте», — заметил биолог. «Вероятно, стволы очищены от коры именно потому, что она мешает им светиться в темноте», — предположил Князев. Вскоре выяснилось назначение и тех бревен, которые лежали не одиночно, а кучками. Они обозначали повороты дороги. «Это изумительно», — восхищался Коржевский. «В ботанике эти деревья произведут сенсацию». «Странно, что мы не заметили свечение штабеля на берегу. Он ведь тоже состоит из очищенных стволов». Мы видели его только днем или при свете прожекторов. Загадочные бревна лежали на одинаковом расстоянии друг от друга. Стоило проехать мимо одного, как вдали светлой полоской появлялось следующее. Руководствуясь этими своеобразными указателями, Князев, сменивший второго за пультом управления, уверенно вывел машину из леса. Оказавшись на берегу реки, они легко убедились, что штабель действительно светился. Каждое бревно испускало слабый, слегка розоватый свет. «Во что бы то ни стало, надо захватить на землю несколько таких деревьев», — сказал Коржевский. «Ничего не может быть легче!» Над звездолетом взвилась огненная нить ракеты. На высоте 100 метров она вспыхнула ярким светом и повисла на парашюте. По освещенному берегу вездеход полным ходом помчался к дому. Через несколько минут он остановился у выходной камеры. «Жаль!» — сказал Князев. «Наша поездка окончилась бесплодно!» «Почему бесплодно?» — возразил Фторов. «Черепахи и венериане у меня здесь!» Он похлопал рукой по вороненой стенке кинокамеры. Через несколько часов после возвращения машины Мельников собрал совещание в помещении центрального пульта. Главная цель похода не была достигнута. О судьбе пропавших товарищей они ничего не узнали. «Прошу всех высказать свое мнение», — сказал Борис Николаевич. Первым взял слово Пайчадзе. «То, что случилось, непоправимо», — сказал он. «Дальнейшие попытки считаю неразумными». «Присоединяюсь», — начал Мельников и вдруг замолчал, стремительно обернувшись. Все услышали тихий, но хорошо им знакомый звук. Сработал один из автоматов пульта. Они увидели, как вспыхнула красная лампочка, соответствующая наружной двери нижней выходной камеры. Потом она погасла и загорелась зеленая. Стрелки приборов вздрогнули и задвигались. В камере начался дезинфекционный процесс. Никто не двинулся с места. С побледневшими лицами члены экипажа смотрели на своего командира. Что это значит? Кто может быть в камере? Все 8 человек были на пульте. Неужели... «Это один из них», — с трудом справляясь с голосом, сказал Мельников. «Больше некому». Топорков вдруг кинулся к пульту и включил экран. Путаясь от волнения в ручках, он настроил его на левую от корабля сторону. Все увидели совсем рядом с бортом темный предмет и сразу узнали его. Это был пропавший вездеход Белопольского.